Где-то рядом тенькает синица древолаз, и тяжелая копель хлопает по листу. Громко, словно ладошкой, звонкая тишина охватывает лес и всех нас, незадачливых корневщиков, совсем затерявшихся в этой бескрайней тайге. Случись что, заболеет ли кто, напорится на сук, отступится ли и сломает руку или ногу, вынести человека из тайги — почти непосильная задача для такой маленькой группы. Солнце тем временем не стоит на месте. Первые лучи пробились через ветвистые заслоны, прочертив в поредевшем тумане косые светлые полосы. Загорелись алмазным блеском седые от росы папоротники и травы, заблестели мокрые широкие листья молодой липовой поросли, зарумянилась и позолотела красноватая кора кедра, а под ним — у самых корней. Нет, я еще ничему не верю. Слишком часто я ошибался на бузине и ложных панаксах, и хотя в душе все прыгнуло и замерло от радостного предчувствия, молча иду к жаркой красной звездочке, на которую упал солнечный лучик и зажег ее, вырвав из окружающей безликой зелени. У подножия кедра, в полуметре от него, я увидел розетку из сочных пятипальчатых листьев, и над ней на тонкой стрелке гроздь красных, как кораллы, ягод. И рядом еще один, а другой красноголовый красавец притаился за стволом кедра. Я представил себе, что не зажгись ягоды под случайно упавшим на них лучиком, я запросто прошел бы мимо. И мне стало зябко. От каких мелочей порой зависит удача? Я потрогал ягоды, листья. Они были сухими, хотя все вокруг блестело от росы. И это показалось мне странным. Значит, действительно, женьшень. Вне себя, от охватившей радости, я застучал палкой по дереву, забыв всякие правила. Миша и Шотин подскочили одновременно. «Что, затеска? Братцы! На всех по корню! Женьшень! Так какого черта ты не орешь, панцуй? А разве надо?» Вид у меня был, наверное, глупый, растерянный, будто не я нашел, а потерял последний, и теперь хоть в гроб ложись. Миша, только что смотревший удивленно, вдруг расхохотался и стал пожимать мне руки и поздравлять с первой удачей. Шотин осмотрелся, скинул свой заплечный мешок, винтовку прислонил к дереву, а сам обошел деловито находку вокруг. «Не топчитесь!» — строго предупредил он. «Рядом могут быть другие корни!» И принялся поучать. «Когда найдешь, надо обязательно кричать «Панцуй!» А то корень может уйти!» Раньше, найдя крупный корень, вешала на него замок, ленточку с монетами. Да, я слышал, что раньше верили, корень может уйти, оставив одну шкурку, как Василиса Прекрасная оставляла на время свою жабью оболочку. Удача! Фарт! Первым нашел я, самый неопытный корневщик. И тут мне подумалось, что, наверное, я и в самом деле счастливый. И все запело во мне от радости. Нашел! Нашел! Улетучилось враз подавленное настроение, вроде перестали болеть исколотые руки, будто осветился, проснулся и заиграл всеми красками еще минуту назад затуманенный лес. Буйные папоротники размахнули свои широкие, иссеченные прорезями листья, уложив их в причудливые высокие корзинки. Заискрился, зацвел, держи корень, намертво врастающий в землю и сплошь усыпанный сине-розовыми цветочками. На медвяный его запах прилетела дикая пчела и погрузила хоботок в серединку цветка. Рядом с леспедицей, двухцветной по-южному величаво, расцвела оралия, северная пальма. Такова она по виду, прямой без ветвей ствол, увенчанный, как зонтом, зеленой шляпой из причудливых перистых листьев. Из этой розетки шляпы пышным белым султаном взметнулась метелка соцветий. Сейчас я готов простить ей даже ее отвратительные колючки, коварные, сплюснутые и такие острые, что проходят даже сквозь одежду. Вчера, схватившись за нее невзначай, я больно поранил руку. Ладно, заживет. Забивая запахи трав, хвои, лесной прели, пряно заявила себе молоденький ясень, пробивший таки себе дорогу на свет среди буйного сплетения лиан, актинидии, лимонника, дикого винограда. Какое чудесное зеленое царство вокруг! Оно немо зелено для равнодушного и живо, радостно говорит с тем, кто знает и любит эту зеленую стихию. В кронах деревьев прошелся ветерок, лес отозвался, зашумел, солнечные блики заплясали по кустарникам. Нет, я не кривил душой, когда отвечал на вопрос, с каким чувством я покидаю Беловежскую пущу, где нас, гостей дальневосточников, так радушно принимали много лет назад. Я тогда сказал, что покидаю ее с чувством тоски по своему краю. Это чувство всегда остро заявляет о себе, стоит мне отлучиться куда-нибудь на месяц. Мне тогда начинает казаться, что нет города лучшего, чем мой Хабаровск, нет реки величавее Амура, нет нигде такого леса, как у нас. Лес. Я даже не представляю, что делал бы я, не будь его рядом. Вокруг находки других корней не оказалось, и мы, покружив, вернулись к Шотину. Он докапывал третий корень. Мешали древесные корни и камни, среди которых прошили землю длинные и тонкие, как нити, мочки женьшеня. Досаждали мошка и мокрец. Мы развели вблизи дымокур, поставили на огонек котелок с водой. Находка попалась не из простых. Все корни выросли рядом с кедром, и Шотин потратил полдня, пока извлек их на свет. Копать их может всякий, тут секретов нет. Но нужна осторожность и осторожность, чтоб не оборвать мочку, не сломать корня, иначе он потеряет цену. И, конечно, самым чутким инструментом для копки являются не лопаточки, а обыкновенные пальцы человека. На этот раз мы вернулись на табор усталые, но довольные, и по нашим лицам все сразу догадались, что мы с находкой. «Ну как, вывернули?» — встретил нас вопросом Павел Тимофеевич. «Не напрасно ходили?» «Пофартило немного. А я третий день женихом, и ни одного. У нас только Миша еще жених, остальные размочили счет. Есть начало. Вот видите, ничего, обломайте всю сопку, размочит и он». У костра хлопотали Володька и Алексей. Помимо супа из концентратов, один жарил грибы, другой — гальянов. И когда Володька успел их наловить, трудно сказать. Порой мне казалось, что он железный и не знает усталости. Он настолько старателен, что Федор Михайлович ему однажды сказал: «Твое счастье, что родился на 20 лет позже. Не то быть бы тебе на Соловках». «Это почему?» — удивился Володька. «Да потому, что был бы ты куркулем. Ты же самого себя не жалеешь, а других, дай тебе волю, ты и вовсе бы в гроб вогнал с работой своей». Володька тогда, помнится, обиделся. Вот, мол, стараешься, а тебя за это еще и облают. Уже темнело, когда, поужинав, любители холодной купели полезли в солду с уханьем, гоготом, визгливыми вскриками. Миша тоже соблазнился и начал раздеваться, а я подсел к костру побеседовать с Павлом Тимофеевичем. Над потемневшим лесом всходила круглая, полная луна. Вокруг нее сиял светлый круг, ореол. В речке на перекате переливалась не вода, струились блестящие серебряные полтинники. Не знаю, помогают ли корни жизни старому человеку обрести вторую молодость или нет. Для меня они просочились незаметно, как вода сквозь песок, не сделав меня ни богаче, ни здоровее, чем я был. Возможно, что если сильно в них верить, они и вернут усталому силы, а дряхлому бодрость. Но я верю не в них, а в целебную силу леса. Поиски корня помогли мне лучше познать лес, обогатили меня воспоминаниями, к которым я обращаюсь всякий раз, как к самым счастливым дням жизни.